Я писала Соне и Льву Николаевичу, что хандрю и не знаю, кому верить и чему верить, что папа, хотя и осторожно, дает мне чувствовать, что этот брак ведет за собою препятствия, почти непреодолимые, а что Сергей Николаевич мне ни разу не писал об этом. Лев Николаевич пишет мне. Приписка в письме Софьи Андреевны Толстой от 20 февраля 1864 года. «Да, будь умна, милая Таня, ей-богу лучше. Чему быть, тому не миновать. Жизнь устраивает все по-своему, а не по-нашему. И на это не надо сердиться и ждать терпеливо, умно и честно. Иногда думаешь, что жизнь устроивает противно твоим желаниям, а выходит, что она делает то же самое, только по-своему. Все это к тому, что дурацкий проигрыш всегда сильно действует и переменяет, и возбуждает человека. Я по опыту знаю. Ежели он теперь поедет за границу, чего я очень желаю, то там он вполне опомнится. И там, что скажет и решит, то будет правда. Когда ты увидишь Сережу, ежели увидишь, возьми с него слово написать тебе из-за границы. И что он оттуда напишет, тому верь. А впрочем, главное, будь умна и не увлекайся романтизмом. У тебя целая жизнь впереди, и жизнь, обещающая много счастья. Прощай. Такие письма поддерживали меня нравственно. Наступил самый скучный для меня месяц — февраль. Но все же я не унывала и старалась полезно проводить свое время. Училась музыке, пению, брала уроки английского языка и много читала. Но когда запахло весной, приближалась святая, любимая моя неделя — меня потянуло в Ясную. Весна. «Мама, когда же вы меня пустите в Ясную? Я не могу больше оставаться в Москве. Я все пропущу. И прилет птиц, и как оденутся чепыш, заказ и ясенские липы в саду», — говорила я, чуть не плача. «Подожди еще. Снег во вражках лежит», — говорила мама. «Ведь только еще начало апреля. Куда торопиться? Опять же и Саша приедет. Он хочет с тобой ехать». «Не скучно, меня душит Москва. Я в Ясную хочу», — продолжала я, чуть не плача. «Я Соню хочу». «Ты блажишь, и это нехорошо. Опять же ты невеста, и тебе неловко торопиться в Ясную». «Почему? Очень не нужно, ведь он за границей. Меня Левочка и Соня еще в марте уговаривали ехать в Ясную». «Мало ли что уговаривали», — продолжала мама. «Тебе будет неловко перед людьми, что ты торопишься к его возвращению в Ясную, и тебя же осудят». Мне вдруг показалось обидным, что я чего-то жду, что я должна считаться с какими-то приличиями невесты. А он свободен, как мне тогда казалось, и живет за границей. Меня угнетала мысль, что я пропускаю рассвет весны. Из-за чего? Я совсем и не еду в Ясную из-за того, чтобы его видеть. Да его и нет, — говорила я себе. «Мама», — вдруг решительно, раскрасневшись от волнения, сказала я, — «я презираю этот ложный стыд, про который вы говорите мне». «Напрасно. Это не ложный стыд, это приличие, это известная скромность молодой девушки». «Нет, нет!» — кричу я. «Это не скромность, это приторное притворство, а я не хочу его!» 16 апреля 1864 года. Я с братом в Ясной. Брат отпущен ненадолго. Дорогой он говорил мне, что отец переводит его в гвардию, что польская глушь и чуждая ему сфера тяготят его. Хотя есть в полку хорошие товарищи, с которыми жаль будет расстаться. прибавлял он.